На асфальте стоял серебристый гепард 28 с открытым верхом. Салон был обит красной кожей, но Макс не понял, натуральной или синтетической. В 27 веке слишком хорошо научились подделывать матушку природу. Могли и животное сделать один в один, как настоящее, не то, что материал. «Прошу». Мария Анетта указала на место рядом с водителем. «Запрыгивай. Прокатимся с ветерком». «Никогда не ездил на такой», признался Макс, располагаясь на мягком сиденье. «Должно быть, агенты чё неплохо зарабатывают». «Это служебный автомобиль», ответила Мария Анетта, садясь за руль. «Ну, значит, чрезвычайный отдел не экономит на сотрудниках». Женщина пожала плечами, надела солнечные очки со стеклами в виде капель и включила зажигание. Миг, и гепард рванул с места, описал плавную дугу вокруг фонтана и выехал на дорожку, ведущую к воротам клиники. Когда машина приблизилась, решетчатые створки разъехались в стороны, пропустив Макса и агента Чо. «Сегодня я расскажу о вашем задании», сказала женщина, выбирая радиостанцию на приборном щитке. Длинные тонкие пальцы с накрашенными ногтями привычно двигались по сенсорной панели, сменяя частоты. «Предупреждаю, оно опасное», на мгновение точеное лицо повернулось к Максу. Он успел отметить правильность черты, отраженные в солнечных очках неба с маленькими облаками. «Тем лучше», — отозвался парень, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком бравурно. Он и так ждал, когда ему изложат суть поручения, ради которого Чо расщедрился на новую разработку. А если еще и объяснят, почему выбрали именно его, будет совсем замечательно. Мария Анетта ничего не ответила. Она, наконец, остановила свой выбор на одной из радиостанций. Видимо, ей понравилась песня. Это были Destinations со своим последним хитом «Прощай, крошка». Женщина вела машину, выстукивая так на руле кончиками пальцев. Покрытые синим лаком ногти сверкали, точно драгоценные камни. «Нам далеко?» – спросил Макс, глядя по сторонам. Он по-прежнему не мог понять, где находится – на планете, спутнике или искусственном хабитате. «Нет, километров 30, через четверть часа доедем. Скажите, Мария», – Макс кашлянул. «А мы, собственно, где?» «На Тильдерском шоссе. Если вам это о чем-нибудь говорит, я имею в виду, на каком хабитате?» «Это Фобос. Разве вы его не узнаете?» «Никогда здесь не был», — ответил Макс. «Он выглядит как Земля. Все обитаемые хабитаты похожи», — Мария Анетта пожала плечами. «Это из-за атмосферы. Ну, и растения завозили, сами понимаете, откуда?» «С матушки Земли». «Да-да, я понимаю», — согласился Макс, глядя по сторонам. «Но мне все же казалось, что я сразу пойму, если окажусь не на Земле. Во всяком случае, теперь вы знаете, что обмануться очень легко, не так ли?» Агент Чо взглянула на него, блеснув темными стеклами очков. «Да, пожалуй, вы правы», — согласился парень, отвернувшись. Дальше они ехали молча. Вскоре Мария Анетта свернула на одну из боковых дорог, и гепард помчался мимо небольших опрятных особняков, обнесенных заборами. «Почти приехали», — объявила агент Чо, снова поворачивая. Машина въехала на небольшой мостик, перекинутый через мелкую речушку, зашуршала шинами по гравию и остановилась во дворе трехэтажного дома, сложенного из белого пенокирпича. Справа и слева возвышались крытые синей черепицей башни в старинном готическом стиле, увенчанные металлическими флюгерами. Один был сделан в форме петуха, а другой – змеи. Стекла в окнах были зеркальными, а деревья, названия которых Макс не знал, выстригли в виде различных геометрических фигур. «Нам сюда», – сказала Мария Анетта, выходя из машины. Макс вылез и пошел вслед за женщиной. Она провела его к дому, и они вдвоем, поднявшись на крыльцо, остановились перед металлической дверью. Справа виднелся электронный замок. Агент Чо нажала маленькую желтую кнопку, и Макс услышал тихий мелодичный сигнал, словно где-то далеко зазвенели крошечные серебряные колокольчики. А может, включилась музыкальная шкатулка. Потом в динамике слегка треснуло, и грубый мужской голос спросил: «Что вам угодно?» «Чаю со сливками и позвонить», — ответила женщина. «Назовите себя», — велел голос. Макс вдруг понял, что идет обмен паролями. «Агент 3348», — проговорила Мария Анетта, доставая из кармана тонкую серебристую трубочку с причудливой насечкой. «Можете начинать идентификацию», — разрешил голос. Агент Чо вставила трубочку в отверстие справа от электронного замка, трижды повернула по часовой стрелке, затем приложила к сенсорной панели большой палец и на секунду приблизила левый глаз к окуляру идентификатора сетчатки. Внутри двери что-то щелкнуло, раздался звук, похожий на тихий стон, и створки разъехались в стороны. «Прошу», — сказала Мария Анетта, жестом приглашая Макса внутрь. Переступив порог, парень оказался в просторном холле, пол которого сверкал полированным керамогранитом, а стены были сделаны из тонированного облицовочного стекла. По ним мягко струились голограммы, изображавшие джунгли. «Идите за мной», — сказала Мария Анетта, направляясь к двери в другом конце холла. «Мы не на экскурсии». Она открыла дверь и вошла в комнату, обставленную дизайнерской пластиковой мебелью и хорошо освещенную. Здесь на полу лежал черный пушистый ковер, в котором запросто можно было потерять ключи или даже ручной терминал. С дальней стены падал небольшой водопад, подсвеченный снизу бледно-голубым прожектором. От него веяло свежестью и прохладой. «Закройте за собой, будьте добры», — сказала агент Чо вошедшему следом Максу. Тот послушно притворил за собой дверь. Куда его привезли? В штаб-квартиру. Или Мария Анетта просто жила здесь? А может, сейчас в полу откроется потайной люк, и лифт спустит их в подземелье, полное агентов Чо? «Садитесь», — женщина указала на один из удобных стульев. Сама она расположилась за стеклянным столом с множеством приборов, назначение половины которых Макс не знал. «Хотите выпить или перекусить?» Мария Анетта нажала на столешнице кнопку, и из скрытой за занавеской ниши выплыл повар-автомат, похожий на поставленную вертикально желтую пластмассовую капсулу. Он бесшумно приблизился к агенту Чо и замер в ожидании приказаний. «Стакан вискаря и бутерброд с бужениной», — попросил Макс. «Давно не пробовал нормальной пищи», — пояснил он. «А мне вишневый сок», — проговорила Мария Анетта, обращаясь к роботу. «Со льдом. Вискарь не бурбон», — поспешно добавил Макс. Внутри машины что-то загудело, и через несколько секунд на корпусе автоповара открылась маленькая дверца, откуда на металлическом подносе выехали заказы Макса и Марии Анетты. В стакане с вишневым соком колыхались аккуратные кусочки льда. По бокам робота выдвинулись тонкие манипуляторы и, подхватив стаканы и тарелку, протянули их мужчине и женщине. Агент Чо взяла свой, но пить сразу не стала. Поболтала лед, подняла стакан, разглядывая на свет. Макс кивнул роботу, не представляя, надо ли благодарить машину. Прежде он не имел дела с роботами-поварами и не знал, как с ними общаться. Во всяком случае, парень не слыхал, чтобы машины за что-то благодарили. Роботы, обслуживавшие военное училище и базы карателей, воспринимались им как обычные приборы, не нуждавшиеся в том, чтобы им говорили что-либо, кроме приказов. Поэтому Макс с любопытством посмотрел на автоповара. Нет ли в роботе чего-нибудь, что отличало бы его от других машин и свидетельствовало о присутствии в стальном корпусе разума? Мария Анетта снова нажала на столе кнопку, и машина удалилась за занавеску. «Итак», — проговорила женщина медленно, вертя в руках стакан. «С чего начать?» Макс не понял, был вопрос адресован ему, или агент Чо просто рассуждала вслух, и поэтому промолчал, ожидая, что будет дальше. Прежде всего, женщина сняла очки и взглянула в лицо Максу, должна сказать, что целью вашего задания будет внедрение в ряды повстанцев, она сделала короткую паузу. Но об этом я, кажется, уже упоминала, поэтому сразу перейду к делу. На Уране растет активность мятежных группировок. Запретная зона вокруг Ментийского леса указом военного комитета увеличена на 3 километра. По периметру установлены автономные базы с радиусом поражения 1500 метров. Мы обеспокоены возможностью массового восстания на Уране. Вероятно, его поддержит население некоторых спутников, например Оберона, на котором случилась та трагедия. Мария Анетта мгновение помолчала, словно подбирая слова, в которой пострадали и вы. Женщина, наконец, поднесла стакан к ярко накрашенным губам и отпила немного. Розовый язык быстро прошелся по верхней губе и исчез. Макс сделал глоток обжигающего виски. Как он и просил, робот налил не бурбон. Интересно, как в машине все помещалось. Наверняка у вас куча вопросов по поводу того, что произошло при Плезанте, снова заговорила Мария Анетта. Буду с вами откровенна. Вначале мы полагали, что мятежники использовали нанороботов, но никаких следов, подтверждающих эту версию, обнаружить не удалось. Даже если это и была наноатака, повстанцы применили какую-то новую технологию. Кроме того, так и не удалось понять, что отключило электронику танков, и почему бортовые компьютеры скафандров продолжали работать. Женщина вдруг встала и прошлась по комнате. У нее была тонкая, изящная фигура, результат отличной физической формы, а не плохого питания. Агент походила на гибкую, смертоносную пантеру, даже со стаканом вишневого сока в руке. Глава 25. Итак, мы не знаем, что случилось под Плезантом. Агент чрезвычайного отдела покачала головой и, убрав с лица волосы, посмотрела на внимательно слушавшего ее Макса. Но без сомнения, это какое-то изобретение уранийцев. Не могу сказать, почему мы в этом уверены, но ксены к этому точно не причастны. Я не верю в ксенов, вставил Макс. Напрасно, женщина покачала головой. Существует много доказательств того, что они побывали в нашей системе, а, возможно, тайно присутствуют в ней и сейчас. Но речь не об этом. Вы, лейтенант Агранов, должны узнать все, что возможно, об этом новом оружии, против которого мы пока бессильны. Мария Анетта замолчала, выжидающе глядя на Макса. Парень понял, что она ждет от него каких-то слов, и, откашлившись, проговорил: «Но, каким образом? На этот счет не беспокойтесь, мы снабдим вас точными инструкциями. Сейчас мне нужно только ваше согласие». «Да, конечно, я ведь уже дал его, помните?» Мария Анетта кивнула. «Отлично, тогда слушайте. Через 4 дня вы сядете в межпланетный экспресс и под видом обычного пассажира отправитесь на Уран. Нам удалось перехватить агента повстанцев с Миранды. Он должен был встретиться со своим связным в космопорте Нью-Бостона. Вы займете его место. Вот документы». Мария Анетта подошла к столу, взяла с него что-то и протянула Максу. «Это паспорт». Парню пришлось подняться со стула, чтобы забрать его. С фотограммы на него смотрело совсем другое лицо. Голубые глаза, темные волосы, прямой нос и твердо сжатые губы. Мужчина на картинке был старше Макса лет на 8. «Но мы же не похожи», — возразил Макс, поднимая глаза на агента Чо. «Пока», — сказала Мария Анетта, кивнув. «Но вы ведь понимаете, что изменить внешность — не проблема, апа». Вот это стало неожиданностью. Хотя чему удивляться, если связался с чрезвычайкой. «Мне нравится мое лицо», — проговорил Макс. «Сейчас немного поздно говорить об этом», — заметила женщина, сев и откинувшись на спинку стула. «К тому же вы зря беспокойтесь. Мы вернем вам вашу внешность, когда задание будет выполнено. Это тоже совсем не сложно». Макс нахмурился. Ему не нравилось, что его не предупредили о необходимости сделать пластическую операцию. Это смахивало на обман. Конечно, ему вернули способность ходить, и все же, насколько возрастет цена за это, если уже сейчас выясняются такие нюансы, о которых ему не сочли нужным сообщить заблаговременно. «Ладно», — проговорил, тем не менее, Макс, отлично понимая, что на попятную уже не пойти. Да и вообще, разве был у него сейчас выбор? Не возвращаться же в инвалидное кресло, а то и вообще ликвидируют. Ну, или память сотрут. А от таких процедур, говорят, можно и самого себя позабыть. Но сумеете ли вы сделать мою внешность точно такой, как сейчас? Даже лучше, если захотите, усмехнулась агент Чо. Я подумаю об этом, сказал Макс и принялся рассматривать фотограмму человека, место которого ему предстояло занять. Я могу продолжать. Поинтересовалась Мария Анетта через несколько секунд. Да, конечно, Макс оторвался от фотограммы и положил паспорт в нагрудный карман. Вы, босс. Он сел напротив собеседницы и осушил залпом виски, едва почувствовав вкус. Надо же, а ведь совсем недавно напиток показался ему ядреным. Ок, кивнула женщина. Связного зовут Марк Савичев. Вы встретитесь с ним в отеле «Кочевник», где остановитесь. Номер для вас забронирован. Мария Анетта сделала короткую паузу. Вопросы. Когда я полечу на Уран? Скоро. После пластической операции. Агент, которого мы перехватили, направлялся в Нью-Бостон, чтобы наладить связи со штаб-квартирой повстанцев Урана. Руководители мятежников поставляли на Миранду и другие враждебные федерации хабитаты оружия, а теперь хотят объединиться. Мы думаем, они затевают гражданскую войну в космических масштабах. Макс присвистнул. Как немаловероятно это звучит, но такая возможность существует, продолжала Мария Анетта. И мы должны ее предотвратить. И вам понадобился для этого я, спросил Макс скептически. Зачем чрезвычайному отделу инвалид войны? Вот он и задал вопрос, который так его беспокоил. Получит ли ответ? Будет ли этот ответ правдив? Макс пожалел, что выпил весь виски. Глава 26. «Вы, один из двух уцелевших в той мясорубке», — произнесла Мария Анетта. «Мы не знаем, почему вам повезло, но хотели бы это выяснить. Думаю, это интересно и вам. Так что считайте это стимулом. И еще нам необходимо понять, что за оружие изобрели повстанцы». Макс кивнул. Не потому что принял ответ. Слова агента были просто отговоркой, которую она, конечно, припасла заранее. Названные причины парень не мог воспринимать всерьез, так что он просто не стал настаивать. Раз женщина не сказала правду сразу, значит, у нее имелись на это причины. И я должен это узнать, проговорил Макс. Совершенно верно. Один. У вас будет связный. Кроме того, я снабжу вас контактами людей, которые помогут вам со снаряжением. Если вам что-нибудь понадобится, вы это получите. Все, что угодно, уточнила агент Чо с нажимом. Но нечестные ответы добавил про себя Макс. Вслух же сказал. Понятно. А если меня раскроют, тогда подадите сигнал, и мы вытащим вас. Какой сигнал? У вас будет передатчик, замаскированный под какой-нибудь мелкий предмет, который люди обычно носят с собой. Медальон, часы или зажигалка. Мы вас услышим и придем на помощь. Ну-ну. Макс знал, как легко теряются подобные вещи, особенно в заварушке. А если вы не успеете? Спросил он. Агент Чо вздохнула. Послушайте, лейтенант, вы ведь солдат, и ваша служба связана с риском. К тому же вы уже едва не погибли, а говорят, что двум смертям не бывать. Но вы нужны нам, ведь вы уцелели в битве при Плезанте, а мы так и не узнали, почему. Исследования не дали никаких результатов. Похоже, вы ничем не отличались от своих погибших товарищей. Может, мне просто повезло. Вполне возможно, согласилась агент Чо. Но нам бы не хотелось терять вас. Поэтому вы отправляете меня на задание. Мысленно усмехнулся парень. Поэтому вы получили нейроштифт, сказала Мария Анетта. Это очень дорогая вещь, знаете ли. Макс не знал, но вполне верил, что новейшая разработка такого уровня не копеек стоит. Там более странно, что ее дали не штатному агенту Чо, а ему. Да и вообще, почему нельзя отправить внедряться здорового шпиона, не нуждающегося ни в каких кремниеорганических каркасах? Логика чрезвычайного отдела ускользала от Макса. Однако обсуждать это сейчас казалось неуместным. «Ну, у вас ведь есть запасной игрок, разве нет?» – проговорил парень. «Вы имеете в виду второго уцелевшего солдата?» «Именно так. Он в коме и даже не может рассказать, что с ним случилось. Не вариант. Давайте продолжим. Ок». Мария Анетта сделала глоток из своего стакана, поставила его на подлокотник и откинулась на спинку кресла. «Нам неизвестно, как пойдут ваши дела на Уране. Это невозможно предсказать, само собой. Так что риски велики. Но это лирика, а если к делу? У вас будут документы, которые вез агент повстанцев. У него есть имя», — перебил ее Макс. «Если это не секрет, конечно». Мария Анетта взглянула на него с легким недоумением. «Разумеется, не секрет. Это ведь теперь ваше имя. Его зовут Джон Симар. Ну, так вот, лейтенант Агранов, документы, о которых я говорила, это соглашение о совместных действиях против федеральных войск и проекты и иерархической структуры совместной кампании. Внимательно изучите их». Симар был не просто курьером, он занимал не последнее место в штабе мятежников Миранды. Он раньше встречался с кем-нибудь из повстанцев Урана. Да, с Лукасом Сантирой. Это капитан корабля, поставлявшего оружие на Миранду. Но вас это не должно беспокоить. Они знакомы, но не общались. Едва ли Сантира задаст вам личный вопрос, на который вы не будете знать ответ. Я вижу, вы хорошо проинформированы о повстанцах Миранды. Это наша работа. Кроме того, большую часть сведений мы получили от самого Симара. Почему вы уверены, что он рассказал правду? Поинтересовался Макс. Не будьте ребенком. Мария Анетта досадливо поморщилась, словно Макс затронул неприятную для нее тему. У нас свои средства, и они вполне надежны. Вот документы, которые вы должны изучить до отбытия. Женщина встала, чтобы достать из ящика стола папку-скоросшиватель. Она положила ее Максу на колени. Жить пока будете здесь. Жан покажет вам вашу комнату. Агент Чо нажала кнопку на столе, и в стене открылась дверца, через которую в комнату влетел робот, похожий на автоповара, но поменьше размером. «Вы уходите?» – спросил Макс, чувствуя легкую растерянность. «Да, у вас есть дело», – женщина указала глазами на папку с документами. «Завтра операция». «Какая?» – не понял парень. Мария Анетта взяла солнечные очки, но не надела, а сложила и убрала в карман. «Ваше лицо», – сказала она. «Забыли. Значит, речь о пластике», – сообразил Макс. «Мы вернемся в клинику», – спросил он. «Нет, проведем ее здесь. Не беспокойтесь, у нас имеется специально оборудованная комната и все, что необходимо». «Уверен, что так и есть», – отозвался Макс, беря с колен папку. «До скорого», – сказала женщина. «Отправляйтесь с Жаном». Макс обернулся на робота. Тот мигнул рядом синих лампочек, расположенных в верхней части корпуса. Видимо, это было приветствие. Машина медленно поплыла по направлению двери, очевидно, приглашая Макса следовать за собой. Парень встал. «Ладно, до свидания», — сказал он агенту Чо. «Надеюсь, вы играете честно», — добавил он и пошел за роботом, не дожидаясь ответа. Потому что на самом деле ни секунды в это не верил. Не доверял ни Марии Анетте, ни чрезвычайному отделу. То, что говорила женщина, было полно противоречий. Нельзя одновременно дорожить кем-то и посылать его в лагерь врага под прикрытием. Это противоречило здравому смыслу, тем более что у секуристов имелось полно агентов, куда более квалифицированных, чем Макс. В принципе, его вообще едва ли можно было считать хоть сколько-нибудь квалифицированным. И то, что он должен добыть важные сведения, звучало как бред. Зато Макс понял, что по какой-то причине Чо хочет внедрить к повстанцам именно его. Зачем? Другой вопрос, ответ на который Макс надеялся получить в лагере мятежников. Глава 27. Макс смотрел в зеркало, поворачивая лицо то одной, то другой стороной. В принципе, он стал симпатичней. Но лицо, конечно, было совсем чужое, и это вызывало чувство неуверенности. Макс надеялся, что аудиокурс, который вручила ему на днях Мария Анетта, поможет справиться с этим. Парень бросил последний взгляд в зеркало и сел на диван возле проигрывателя. Диск с реабилитационным курсом он не вынимался вчерашнего дня. Вставив в уши крошечные капсулы наушников, Макс откинулся на мягкую спинку и прикрыл глаза. «Проигрыш», — приказал он и через пару секунд услышал голос психолога, который произнес визит третий, а затем начал рассказывать, почему не следует стесняться нового лица. Макс старался слушать внимательно, но иногда отвлекался и думал о том, что он написал бы Джул, если бы мог. Мария Анетта прямо сказала ему, что на время выполнения задания чрезвычайного отдела следует прекратить все контакты со знакомыми, даже несмотря на то, что по телевидению не сообщали о провале операции при Плезанте. «Вы должны помнить, что ваша личность остается прежней», — говорил тем временем голос почти ласково. «Вы, сложившийся человек, и не зависите». Нейроштифт с психологом был не согласен. Он отмечал у своего владельца подавленность, растерянность и высокую степень тревожности. Вызывая иногда интерфейс, Макс изучал цифры, думая, насколько они верны. Неужели система, встроенная в его тело, настолько способна вывести всю информацию о нем? Макс встал с дивана и пересел за стол. Перед ним стояли графин с лимонным соком и наполненный до половины стакан. Они отбрасывали на скатерть длинные желтые тени, солнце взошло всего полчаса назад. Слушая голос психолога, парень допил сок и направился в другую комнату, где на кровати лежали его новые костюмы, все исключительно гражданские. На полу стоял пластиковый кейс с сенсорно-кодовым замком. Никто, кроме Макса, не мог его открыть. Без помощи молотка, разумеется. В дверь постучали, и почти сразу в холле раздались шаги. Человек вошел, не дожидаясь отклика. «Вы здесь?» Голос Марии Анетты звучал немного глухо. Макс вышел из комнаты, на ходу вытаскивая из ушей капсулы динамиков. «Доброе утро! Вот вы где!» Агент Чо обернулась. Вид у нее был сосредоточенный. «Пора собираться. Я готов!» Макс постарался, чтобы его голос прозвучал ровно. Женщина кивнула и огляделась, одновременно поправив волосы. «Пойдемте со мной», — сказала она, взглянув на Макса. «Далеко. Одеваться в...» «Нет, это здесь, в доме», — тон Марии Анетты был сугубо деловым. «Завтра вы летите на Уран. Поскольку мы перехватили Сеймора, нам пришлось сообщить в новостях об аварии на линиях между Ураном и его спутниками. Так мы объясним задержку агента. Официально пассажиры с рейса, на котором летел Сеймур, и с нескольких других, задержанных для достоверности, ожидают продолжения полета на Ариэле. Признаюсь, это было нелегко организовать. Пришлось отменить все рейсы в уранийской зоне полетов. Надеюсь, это того стоило, проговорил Макс. Я тоже, серьезно ответила Мария Анетта. Когда вернемся, здесь вас будут ждать все необходимые документы. Паспорт я отдала вам раньше. Теперь покажу оружие. Какие-нибудь секретные штучки, замаскированные под безобидные предметы. Поинтересовался Макс. Примерно. Женщина привела его в комнату, где из мебели были только два длинных стола и несколько стеллажей, уставленных какими-то приборами всевозможных размеров. Мария Анетта обвела помещение широким жестом. «Это арсенальное. Вижу», — сказал Макс, осматриваясь. «Здорово. Прямо как в шпионском фильме. Некоторые вещи остаются неизменными. Здесь последние разработки. Ничего из этих штук я раньше не видел. И не должны были», — отозвалась агент Чо, беря со стола небольшой медальон из белого металла. «Это накопитель информации. Обычный СНК-репликатор плюс маячок. И как мне послать сигнал?» Мария Анетта протянула медальон Максу. «Возьмите. Здесь по обеим сторонам небольшие выступы. Дважды нажмите на них, и мы вас услышим. А как пользоваться накопителем?» Макс надел медальон на шею. «Никак. Я активирую его после вашего отлета дистанционно. Просто не забывайте о нем, ладно?» «Договорились. И какой у него объем?» «Почти неограниченный. Как я уже сказала, это силонуклеиновый репликатор. Информация записывается прямо в кремнеорганическую ДНК». «Ясно». Макс неуверенно кивнул. «Что еще?» – спросил он, чтобы сменить малопонятную тему. «Он, конечно, как и все, пользовался СНК-репликаторами, но никогда не интересовался принципом их работы и не собирался вдаваться в подробности теперь. Переходим к оружию. Вот этот безвредный на вид портсигар на самом деле начинен взрывчаткой СН-14. Вам это о чем-нибудь говорит, лейтенант?» Макс кивнул. «Чертовски мощная штука», — сказал он, вертя в руках плоскую коробочку, обтянутую черным кожезаменителем. «Как он детонируется?» «Естественно, дистанционно. Пульт встроен в ваши часы». Мария Анетта нажала несколько кнопок, продемонстрировав Максу, как активируется таймер отсчета. «Вот функция мгновенного взрыва. Нажмете на нее, и будет бум. Так что не советую оставлять часы, где попало». «Постараюсь», — отозвался Макс. «Каков радиус?» «Не слишком большой. Мы же не хотим взорвать спутник или хабитат, верно?» «Вам виднее», — пожал плечами Макс. «Держите», — агент Чо вручила ему часы. «Надевайте сразу. Привыкайте». Мария Анетта помолчала, пока парень застегивал браслет, потом слегка тряхнула головой и снова повернулась к столу. «Теперь ваша связь с нами. Помимо маяка, разумеется, вот номер, по которому вы можете позвонить только дважды. Потом он будет сменен. Пароль Мадрид Женева 7088. Такого рейса не существует, так что никто, кроме вас, этого сочетания не назовет. Я буду связываться с вами. Нет, с нашим человеком. У меня будут другие дела». Макс почувствовал легкое разочарование, но не подал виду. Несмотря на то, что он не доверял Марии Анетте, она его привлекала. Не только потому, что была красива, но и потому, что руководила операцией, а значит, от нее во многом зависела его жизнь. К такому человеку поневоле проникаешься симпатией. Ну, и потом, агент до сих пор оставалась единственным, с кем он общался в последнее время. «Теперь ваш связный», — продолжала Мария Анетта. «Я имею в виду, настоящий, от чрезвычайного отдела, а не Савичев, который ждет Сеймура в Нью-Бостоне. Его зовут Дмитрий Терентьев». Агент протянула Максу фотограмму мужчины лет 45, светловолосого, со спокойным умным лицом. На лацкане двубортного пиджака связанного красовался значок известного в Солнечной системе клуба «Антимиф», члены которого активно поддерживали распространяемые правительством слухи о том, что человечеству угрожает опасность нападения иной космической цивилизации. Макс всегда подозревал, что клуб создан самими федералами, а теперь окончательно в этом убедился. «Вы встретитесь с Терентьевым после того, как войдете в контакт с Савичевым. Он будет ждать вас в баре отеля «Кочевник». О результатах встречи со связным повстанцев сообщите ему при помощи накопителя. Вам даже не надо будет ничего делать. Просто позвольте ему подойти к вам и постоять рядом секунды три, Специальный прибор спишет все данные с вашего накопителя на расстоянии. Вопросы есть. Как я встречусь с Савичевым? Где конкретно? Есть ли пароль или условный знак? Он сам вас найдет. Никаких паролей, у него есть ваша фотограмма. Думаю, он выйдет с вами на прямой контакт. Что это значит? Просто заговорит о деле. Если вы поймете, о чем речь, значит, вы свой. Но он не станет рисковать понапрасну, так что не меняйте прическу и так далее. Не стоит усложнять Савичеву задачу. Еще вопросы? Нет, все ясно, ответил Макс. Когда вылет? Сегодня после обеда. Будьте готовы. Ок, сейчас идем обратно. Заберите все, что я вам дала. Инструктаж окончен. Пока да. Они вышли из арсенальной и вернулись в комнату Макса. Там действительно уже лежали на тумбочке все документы, которые могли понадобиться новоиспеченному агенту Чо. Я оставляю вас здесь. Мария Анетта зачем-то огляделась. Постарайтесь сосредоточиться. Вас же учили в академии, добавила она полувопросительно. Само собой, ответил Макс. Я исповедую учение, как и любой солдат Федерации. Да, разумеется, Мария Анетта кивнула. Ну, тогда до встречи. Хорошо. После обеда. Да, я доставлю вас в космопорт. Когда Мария Анетта вышла, Макс постоял некоторое время посреди комнаты, а потом сел в кресло и включил телевизор. Над трансляционной панелью возникла трехмерная голограмма. Диктор с измененной внешностью сообщал, что исследовательская экспедиция на Селину нашла очередные доказательства существования ксенов. Какая чушь! Макс переключил канал. Министр обороны подтверждает таинственное исчезновение пассажирского лайнера «Царица Клеопатра», стартовавшего 23 мая с космопорта имени Ликса Фьорда по рейсу Вавилон, Новая Москва. Напоминаю, что по сведениям компании «Астронавтика ЛТД» на его борту находились 837 пассажиров и 18 членов экипажа. До сих пор не удалось обнаружить даже следа «Царицы Клеопатры». «Мы исследовали весь космос вокруг трассы, по которой следовал лайнер», заявил министр обороны Пьер Легруи в своем интервью, «а также все естественные и искусственные хабитаты, но никаких следов пребывания царицы Клеопатры не обнаружили. По нашим последним данным, активные поиски пропавшего лайнера продолжаются. Является ли его исчезновение происками враждебной нам расы? Министр Легруи дал нам понять, что не исключает и такой возможности». Макс в сердцах выключил телевизор. «Поиски, происки. Как же достали федералы, готовые списать любую неудачу на ксенов?» Это была очень удобная позиция, но Макс не собирался убеждать себя, что во всем этом бреде об иных космических расах есть хоть капля здравого смысла. Конечно, старые доводы против существования ксенов уже не действовали. Например, если прежде считалось, что для того, чтобы долететь до Земли с Альфа-Центавры, ближайшей к Солнцу звездной системы, нужно было потратить жизнь не одного поколения, то теперь межпланетные крейсеры при помощи деструкторов преобразовывали материю в антиматерию и, используя освобождающуюся при этом энергию, преодолевали пространство по принципу квантовой стерки. Правда, до конца природу этого явления так и не удалось изучить. Человечество пользовалось открытием, толком даже не зная, с чем имеет дело. Но не это было важно, а то, что теперь до Альфа-Центавра можно было долететь всего за 7 лет, и этот перелет совершил 70 лет назад Кирука Хасинова. И никаких следов жизни в системе Альфа-Центавра прибывшие на его корабле аппараты не нашли. Впрочем, как уже было сказано, Макс не верил в ксенов просто потому, что не мог представить, чтобы еще где-то во Вселенной обстоятельства сложились таким образом, чтобы из ничего родилась живая материя. И этого было для него достаточно. Глава 28. В день отлета с Фобоса Макс обедал в тишине. Обычно он включал музыку Моцарта или кого-нибудь из современников, работавших в манере древней, так называемой классической школы, в которую он влюбился в училище. До этого парень и не слыхал о подобной музыке. В трущобах, если что и звучало, то сплошная электроника. Но сейчас Максу хотелось сосредоточиться и еще раз все обдумать, вспомнить то, что нельзя забывать. Содержание документов, имена, даты, места встречи и пароли. От этих сведений зависели его жизнь и успешность миссии. Макс жевал чертовски дорогое жаркое из настоящего кролика, но почти не чувствовал вкуса. Его мысли витали далеко, и время от времени парень хмурился, словно был не в силах понять что-то. В конце концов, он отложил приборы, отодвинул пустые тарелки и, вызвав Динсбота официанта, откинулся на спинку стула. Пожав плечами, словно отвечая собственным мыслям, Макс наполнил узкий, похожий на большую мензурку стакан яблочным соком и стал пить его маленькими глотками. Робот тем временем убрал со стола и завис в полуметре над полом, ожидая дальнейших распоряжений. «Ты свободен», — сказал Макс, вставая. Динсбот полетел к своей нише в стене, через которую попадал на автокухню, где и готовилось все, что подавалось к столу, а Макс допил сок, поставил стакан и положил в рот капсулу с нанороботами, которые должны были очистить зубы от остатков пищи. Парень пошел к выходу, но в дверях столкнулся с Марией Анеттой. «Я за вами», — сказала она, окидывая Макса взглядом с ног до головы. «Куда вы так спешите?» — спросил он. «Не забывайте, что вас ждет связный». Женщина развернулась и вышла. «Я помню», — Макс последовал за ней. «Хорошо, вы собрали вещи, как вы велели». «Прекрасно, тогда не будем терять время. Пусть Жан принесет ваши чемоданы. Заберите то, что оставите при себе. Я буду ждать вас в машине». Мария Анетта коротко кивнула и свернула в коридор, ведущий на улицу. Проводив ее взглядом, Макс пошел к себе. В последнее время агент Чо вела себя сугубо по-деловому, совсем не так, как раньше, когда навещала его в клинике. Одно время Максу казалось, что у них сложились вполне теплые, если не приятельские отношения, но теперь Мария Анетта превратилась просто в инструктора, делающего свою работу. Иначе говоря, готовила шпиона к заданию. Скольких людей она также снаряжала для миссии чрезвычайного отдела? Десятки. Вполне возможно, Макс был всего лишь одним из многих. Он понимал, что не может даже обижаться на подобное отношение, но ему было неприятно, невольно. Он чувствовал разочарование. Словно его подманили, а потом отвернулись. Глупо было ожидать чего-то иного от человека, который не говорил ему всей правды и, возможно, собирался рано или поздно подставить. И все же, должно быть, я слишком долго не общался с другими людьми, сказал себе Макс, шагая по коридору. Надеюсь, это пройдет, когда приступлю к выполнению задания. Оказавшись в комнате, парень вызвал Жана и велел роботу отнести вниз чемоданы. Их было всего два, один с его вещами, а другой – кейс с документами Сеймора. Макс надел куртку, рассовал по карманам паспорт, портсигар и другие мелкие вещи, убедился, что медальон-накопитель по-прежнему висит на шее, коснулся запястья, проверяя, что не забыл часы, обвел напоследок комнату взглядом и вышел в коридор. Мария Анетта ждала его возле машины. Жан укладывал чемоданы в багажник. «Садитесь вперед», — велела агент Чо, бросив на Макса короткий взгляд поверх крыши.